всепроникающая звезда Мухун, не знающий преград, удаляющаяся звезда Лэйхэн, крылатый тигр, звезда долголетия, дракон, будоражащий реки, Лидзюнь, звезда обоюдоострого меча, глава духов и демонов Юань Сяоэр, плоская звезда-лодочник Джан Хэн, звезда преступности недолговечный Юань Сяоу, звезда на ущербе, белая лента в воде Джан Шунь, побежденная звезда, живой владыка ада Юань Сяо Ци, звезда тюрьмы, злой Гуань Со Ян Сюн, звезда мудрости, отчаянный Ши Сю, звезда свирепости, двуглавая змея Ся Джень, звезда слез, двухвостый скорпион Себао, звезда ловкости, Мот Ян Цин. На оборотной стороне камня названы 72 грозные звезды. Главная звезда — гениальный полководец Жу-У. Жестокая звезда — покоритель трех гор Хуан Синь. Звезда доблести — злой Юй-Чи, Сунь Ли. Звезда таланта — безобразный зять Сюань Цзань. Звезда геройства — бог-хранитель Хао Сывэнь. Звезда величия — непобедимый Хань Тао. Звезда отваги — глаз неба Пэн Цзы. Удивительная звезда — волшебный полководец воды Шань Тингуй. Свирепая звезда — волшебный полководец огня Вэй Динго. Звезда учености — волшебный писарь Сяо Жан. Звезда правдивости — справедливый судья Пэй Сюань. Звезда мироздания — парящий в облаках золотокрылый орел Оу Пэн. Закрывающаяся звезда — огненноглазый лев Дэн Фэй. Звезда могущества — пятнистый тигр Янь Шунь. Звезда мрака — парчевый барс Ян Линь. Звезда оси земли — потрясающий небеса Лин Джен. Звезда сбора — волшебный счетчик Дзян Цзинь. Звезда помощи — маленький Вань Хоу Люй Фан. Звезда содействия — соперник Жэнь Гун Го Шэн. Звезда мудрости — волшебный врач Ань Дао Цюань. Звезда зверь — рыжебородый Хуан Фу Дуань. Звезда крошка — коротконогий тигр Ван Ын. Звезда проницательности — зеленая Вадин Джан Хусаньян. Звезда жестокости — дух смерти Бао Сюй. Звезда молчания — владыка демонов, будоражащий мир Фань Жуй. Звезда безумства — кудрявый Кун Мин. Звезда неистовства — одинокий огонь Кун Лян. Летающая звезда — восьмирукий Будда Сян Чун. Блуждающая звезда — великий праведник, взлетающий в небо Ли Гунь. Звезда ловкости — чудесный гравер Цзинь Дадзянь. Звезда ясности — волшебная железная флейта Малинь. Звезда продвижения — вышедший из пещеры дракон Тун Вэй. Звезда отступления — черепаха, поворачивающая реки вспять Тун Мэн. Полная звезда — нефритовая колонна Мэн Кан. Звезда удовлетворения — Хоу Цзянь, обезьяньи руки. Совершенная звезда — Чэнь Да, прыгающий через стремнины тигр. Скрытая звезда — пятнистая змея Ян Чунь. Удивительная звезда — белолицый господин Джен Тянь Шоу. Звезда справедливости — десятихвостая черепаха Тао Цзун Ван. Звезда изящества — железный веер Сун Цин. Звезда музыки — железный свисток Яо Хэ. Звезда быстроты — Гун Ван, тигр с пятнистой шеей. Звезда поспешности — раненый стрелой тигр Дин Дэ Сунь. Звезда нажима — маленький неудержимый Мучунь. Обузданная звезда — дьявол ножа Цао Джен. Дьявольская звезда — бог-хранитель в облаках Сун Вань. Волшебная звезда — достающий небо Ду Цянь. Звезда мрака — злой тигр Сюэ Юн. Удаленная звезда — полководец, побивающий тигров Ли Джун. Пустая звезда — малый властелин Джоу Тун. Сиротливая звезда — пятнистый леопард Тан Лун. Целая звезда — Дусин, лицо дьявола. Короткая звезда — дракон, вышедший из леса, Цзоу Юань. Угловая звезда — Цзоу Жуна, однорогий дракон. Звезда заточения — сухопутный зверь Джугуй. Спрятанная звезда — смеющийся тигр Джуфу. Скрывающаяся звезда — золотоглазый тигр Шиэнь. Спокойная звезда — Цайфу, железные руки. Раненая звезда — одинокий цветок Цайцин. Звезда-служанка — бог смерти Лили. Звезда исследования — черноглазый тигр Лю Юн. Звезда злобы — безликий Цзяо Тин. Звезда безобразия — каменный полководец Ши Юн. Звезда исчислений — маленький Юй Чи Сун Синь. Тайная звезда — тигрица тетушка Гу. Звезда наказания — огородник Джан Цин.

знамя 64 триграмм и 9 чертогов, 8 триграмм неба и 124 знамени блюстителей неба. Все полотнища и знамена изготовил Хоу Цзянь, а военные бирки и печати — Динь Да Цзянь. Наконец, все было закончено. Выбрали счастливый день и забили коров и лошадей, чтобы принести жертву духам неба и земле и остальным. В зале верности и справедливости, а также в павильоне нерушимой дружбы красовались новые надписи и был поднят стяг абрикосового цвета с надписью «Во имя неба осуществляем добродетель». В этот день Сун Цзян устроил большое пиршество. Он сам принес свои бирки и печати и объявил собравшимся следующее. «Братья мои, занимающие большие и малые должности, каждый из вас со всем усердием и прилежанием должен выполнять ту работу, которая поручена ему. Во имя долга и справедливости никто не смеет нарушать установленных законов. Того, кто сознательно нарушит порядок, мы будем беспощадно, без всякого снисхождения судить по военным законам». И после этого он зачитал такой приказ. Главными командирами всех отрядов в Ляншаньбо назначаются охраняющий справедливость Сун Цзян и Лу Цзюни нефритовый Целинь, два советника, управляющие всеми военными делами, Уюн Мудрый и взлетающий в облака дракон Гун Суньшен, еще одним советником по военным делам, который будет совместно с указанными выше обсуждать и решать все военные вопросы, назначается талантливый военный советник Джу У. Заведовать казной и продовольственными складами будут два командира — Чай Цзинь, маленький вихрь, и орел, взмывающий к облакам Лиин. Командовать конницей я назначаю пять командиров — Гуань Шена, большой меч, Лин Чуна, борсоголового, Цинь Мина, громовержца, Хуяньжо с двумя плетками и Дун Пина с двумя копьями. Командирами конницы, которые будут одновременно и командирами авангарда, назначаются Хуа Юн, маленький Лигуан, Сюйнин, золотое копье, Янжи, черномордый зверь, Со Чао, неудержимо рвущийся вперед, Джан Цин, стрела без оперения, Борода Джутун, Ши Цзинь, девятидраконовый и Мухун, не знающий преград. Младшими командирами конницы, которые будут нести ответственность за передовые посты, назначаются 16 человек. Хуан Синь, покоритель трех гор, болезненный полководец Сунь Ли, Сюань Цзань, безобразный зять, Хао Си Вэнь, бог-хранитель, Хань Тао, непобедимый, Пэнь Цзи, глаз неба, Шань Тингуй, волшебный полководец воды, Вэй Динго, волшебный полководец огня, Оу Пэн, орел золотокрылый, огненноглазый лев Дэн Фэй, пятнистый тигр Ян Шунь, чудесный железный свисток Малинь, тигр, прыгающий через стремнины Чэнь Да, пятнистая змея Ян Чунь, парчевый барс Ян Линь и малый властелин Джоу Тун. Командовать пешими частями будут 10 человек. Татуированный монах Лу Цзишэнь, странствующий монах Усун, рыжеволосый дьявол Лютан, крылатый тигр Лэй Хэн, черный вихрь Ли Куй, Мот Янь Цин, Ян Сюй, болезненный Гуан Со, неудержимый Ши Сю, Ся Джэнь, двуглавая змея, и Себао, двухвостый скорпион. Командирами пеших отрядов назначаются 17 человек. Волшебник, будоражащий землю Фан Жуй, бог смерти Бао Сюй, восьмирукий Будда Сян Чун, взлетающий в небеса Ли Гунь, злой тигр Сюэ Юн, золотоглавый тигр Ши Энь, маленький неудержимый Му Чунь, полководец, избивающий тигров Ли Джун, белолицый господин Джан Тянь Шоу, бог-хранитель в облаках Сун Вань, достигающий неба Ду Цянь, тигр, вышедший из леса Цзоу Юань, однорогий дракон Цзоу Жун, Гун Ван, тигр с пятнистой шеей, Дин Дэ Цунь, раненый стрелой тигр, безродный Дзяо Тин и каменный полководец Ши Юн. Для обороны четырех водных крепостей назначаются 8 начальников. Ли Цзюнь, дракон, будоражащий реки, Джан Хэн, лодочник, Джан Шунь, белая лента в воде, глава духов и демонов Юань Сяоэр, недолговечный Юань Сяоу, живой владыка ада Юань Сяо Ци, вышедший из пещеры дракон Тун Вэй и Тун Мэн, черепаха, поворачивающая реки вспять. В четырех кабачках наших разведывательных пунктов, служащих также и для приема прибывающих в лагерь людей, будут служить 8 начальников. В кабачке, что около Восточной горы, Сунь-Синь, маленький Юй-Чи, и тетушка Гу по прозвищу Тигрица, в кабачке около Западной горы Огородник Джан Цин и людоедка Сунь-Арнян. Около Южной горы сухопутный зверь Джугуй и Ду-Син, лицо дьявола. С северной стороны дух, ускоряющий смерть, Лили и огонь баба Ван Дзюн-Лю.